Все же, как предполагает группа специалистов по астронавтике из Вашингтонского университета в Сиэтле, удаленный наблюдатель по концентрации областей, откуда исходят такие сигналы, может сделать выводы о границах распространения цивилизации, об областях, где имеются и где отсутствуют высокоразвитые формы жизни. В 1974 году обсерватория Аресибо даже выслала закодированное послание, которое несет сведения о человеческих познаниях в математике и химии, данные о населении Земли и Солнечной системе. Эта передача была направлена на звездное скопление М13, в котором насчитывают около 300 тысяч Солнц. Ответ может последовать не раньше, чем через 48 тысяч лет, если только он вообще будет. Начиная с 4 марта 1972 года в пути и космическая бутылочная почта на борту американских межпланетных зондов «Пионер-10» и «Пионер-11», которые первыми из сделанных на Земле объектов покинули пределы Солнечной системы, находятся как бы визитные карточки человечества. Кроме научных данных о строении атома и других доказательствах разумности человека, на металлической пластине выгравирована обнаженная человеческая пара. Американские зонды типа Voyager несут даже медные пластинки с видео и звукозаписями, которые покажут нашедшему их обитателю, иной звездной системы, самые различные аспекты культурной жизни человечества. Беспочвенная фантазия. Мнения ученых значительно расходятся не только в оценке общего числа планет, на которых могла бы развиться разумная жизнь, но и в оценке возможного среднего расстояния между двумя цивилизациями в космосе. По оценкам советских ученых, такие цивилизации разделены в среднем дистанции в 200-300 световых лет, а западные специалисты считают вероятным расстояние всего в 30-50 световых лет. Примечание. На симпозиуме 1981 года в Таллине наиболее оптимистической оценкой этого расстояния принята величина 400 световых лет. Упоминавшийся уже американец Доул на основании своих размышлений и расчетов принимает, что среднее возможное расстояние между двумя планетами с технически высокоразвитыми цивилизациями составляет примерно 800 световых лет. Конечно, точную цифру никто не может назвать, так как речь идет всего лишь о вероятностных расчетах. От подобных оценок возможного числа цивилизаций и расстояния до них нетрудно перейти к гипотезе о том, что некоторые из цивилизаций уже тысячелетия назад достигли технического уровня, позволяющего им посещать Землю. И действительно, есть ученые, которые считают это возможным. Впрочем, доказательно обосновать такую гипотезу так же трудно, как и опровергнуть. Во всяком случае, согласно современному уровню знаний, такой визит из другой Солнечной системы представляется крайне маловероятным. В этом прежде всего убеждает чудовищное расстояние Вселенной. Один световой год, астрономическая единица длины, равная пути, который пробегает свет в течение года, это почти 10 триллионов километров, а 800 световых лет — почти 8 тысяч триллионов. Что это означает, покажет следующий пример. Альфа Центавра, ближайшая к нам звезда, удалена на 4,3 световых года. Ракета с современным двигателем практически не может долететь туда, а теоретически полет продолжался бы многие тысячелетия. Чтобы вырваться из поля тяготения Земли и попасть на Луну, ракета должна развить скорость не менее 11,2 км в секунду. Чтобы ракета покинула нашу Солнечную систему, преодолев притяжение Солнца, требуется 17 км в секунду. Такой космический корабль на путешествие до Альфа-Центавры в одну сторону затратит 76 тысяч лет.